Валерий Сдыбняков. Гауптвахта. Повесть. Один. До того, как попал на гарнизонную гауптвахту, у меня прошла почти целая армейская жизнь солдата-призывника, 1,5 года из 2. Случилось это летом 1977 года. Призвали же меня в ряды советской армии с выдачей военного билета в крепких красных коленкоровых корочках на лицевой стороне с названием моей страны и гербом, что разделял надпись «СССР» ровно пополам. Ниже внушительно выдавлено «военный билет». А еще ниже и значительно меньшим шрифтом «Министерство обороны» в ноябре 1975-го. Вскоре в документе, как оказалось важнейшим на всю оставшуюся жизнь, кто и где, какие только органы и организации по всяким поводам и без повода у меня не запрашивали эту красную гербастую книжечку. Появилась первая официальная, скрепленная гербовой печатью запись призывной комиссии при Канавинском районном военном комиссариате города Горького, признан годен к строевой службе. Призван на действительную военную службу и направлен в часть 14 ноября 1975 года. Военный комиссар, подполковник Коршунов. Подпись у подполковника, надо отметить, была вольной, размашистой. Вообще, почти все записи в билете утверждались именно гербовыми печатями. Разве что только на одном листе, где стояли цифры, вписанные черной ручкой, рост 180, окружность головы 56, размер противогаза 2, размер одежды 48,5, размер обуви 42. Обошлось без таковой. Дальше же на страничках прохождения действительной военной службы, смены воинских частей, в чьих казармах мне приходилось жить, вооружение и техническое имущество, номера карабинов СКС, которые за мной числились, и противогазов. Военную присягу принял 5 декабря 1975 года. Присвоение воинских званий и классности по специальности. Рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант. Везде красовался оттиск с гербом Союза Советских Социалистических Республик. Колосья, увитые лентами, на которых на языке всех союзных республик выполнена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Поначалу меня должны были забрать на 3 года в Петропавловск-Камчатский служить на подводной лодке, но что-то в шестернях военкоматовской машины хрустнуло, треснуло, перекосило, и в итоге я оказался в учебной части радиотехнических войск Московского округа ПВО в богом хранимом старинном городе Ельце Липецкой области. Изначально, собственно, туда меня и намечали. В подводный флот я должен был попасть из-за своей нерадивости и строптивости в виде наказания. Дело в том, что еще до призыва, за 1,5 года, нас, молодых ребят, недавно закончивших школу, но не поступивших в высшее учебное заведение, начинали обучать какой-либо военной специальности. Выбор оказался небольшой и полностью исключающий добровольность. За нас все решал военкомат. Работать после окончания школы я устроился на завод аппаратуры связи имени Попова, решив, что, отслужив 2 года по защите Родины, буду поступать в институт на экономический факультет, готовящий руководящие кадры. И тут это неожиданная предармейская учеба. Кто в школьном обучении не поднялся выше 8 класса, направлялись в автошколы ДСААФ. Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту. С 10-классным образованием приобретать сугубо армейские специальности оператора радиолокационной станции или рулевого сигнальщика. Я не хотел быть ни тем, ни другим. Заниматься начали холодной, промозглой, дождливой осенью в подвале на улице Интернациональной. Там стояло какое-то допотопное оборудование — с экранами слежения, по которым курсанты, так нас называл отставной подполковник, руководивший предармейской подготовкой, должны учиться сопровождать воздушные цели, различать их, передавать координаты командирам и чего-то еще с ними делать. После работы на заводе учеником слесаря механосборочных работ Я должен был тащиться в этот подвал, сидеть часами за учебным столом, конспектировать за подполковником, который рассказывал о неведомых мне михохерцах и хихохерцах. Мы за глаза его так и прозвали — михохерц-хихохерц. Подполковник решил сразу внедрить в наши ряды воинскую дисциплину, что мне категорически не нравилось. К тому же все это обучение было для меня скучно, нудно, и потому после нескольких занятий в подвал ходить я перестал. Не то чтобы уклонился от призыва в армию, хотел как-то от нее откосить. Нет, такого не было. Тут другое. Сказалось полное нетерпение какого-либо руководства над собой, командования, насилия над свободой. Я рос вольным и вполне одиноким ребенком. Иными словами, в общественном понимании был недисциплинированным и нерадивым. Потому посчитал, что могу отказаться и от претензий военкомата на мою свободу. Но, как оказалось, не так-то просто от них отделаться. Это когда появился на свет, родители тебя растили, одевали, обували, беспокоились о твоем здоровье, обучении, воспитании. Тогда военкомат не интересовался, на какие средства это происходит, какими усилиями достигается. Эта организация считала, что отныне, раз ты выжил, набрался сил, выучился, то по праву принадлежишь всецело ей. Потому старший лейтенант, что отвечал за предармейское обучение, решил устроить мне веселую жизнь. Как звали это действующее лицо моего повествования, за давностью лет не помню, потому присвою ему стандартную фамилию — Иванов. Нас судьба еще однажды сведет с ним при самых неожиданных обстоятельствах армейской службы. Этот Иванов со мной измучился, звонил домой, проверял, почему я не являюсь на занятия, грозил, а потом вдруг умолк, словно затаился. Я был обрадовался, да не тут-то было. С наступлением лета он вновь приступил ко мне с более настойчивым контролем, определив в группу рулевых сигнальщиков, которая занималась на втором этаже старого дореволюционного здания, на Нижневолжской набережной, недалеко от речного вокзала. В дни обучения нас освобождали от работы на заводе с сохранением заработной платы. Приходить следовало утром. Я нет-нет да просыпал, и тогда Иванов, как отец родной, звонил домой, будил, подгонял на занятия. Но вполне доброжелательно, даже сочувственно. Для обучения на рулевых сигнальщиков собралась совсем другая группа парней. Более вольная, разбитная, что ли. В перерывы гурьбой ходили на опустевший внутренний рыночек, что располагался во внутреннем дворе колодца старинного квартала, состоящего из трехэтажных домов. Тут в углу приткнулась малозаметная будочка-пивнушка, в которой мы позволяли себе купить кружечку-другую холодного, горьковатого и слегка пьянящего напитка. Затем возвращались в класс на занятия, где пытались научиться морзянке, передавать тексты сигналами прожектора, разноцветными флажками и прочим флотским премудростям. К тому времени, в марте 1975-го, там же, на заводе, я вдруг решил вступить в ряды ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, то есть комсомол. Цеховой активист этой организации был немало удивлен тем обстоятельством, что я не являюсь членом ВЛКСМ. В те годы вся молодежь поголовно — комсомольцы. В школе, в 9 классе, остатки неокомсомоленных подростков нашей школы были общим скопом приняты в ряды этой организации. Лучшие и самые достойные еще в 7-8 классах получили билеты с профилем Ленина на обложке и 6 советскими орденами над номером комсомольского билета внутри на первой странице. Для чего их собрали около школы и повезли в райком? У меня в тот день, конечно же, нашлись свои более важные дела. Я уехал играть в хоккей, и потому оказался единственным из класса, кто не получил красной книжечки. Классная руководительница оказалась, по-моему, взбешена таким несознательным поступком, который я и сам разумно объяснить не мог. Блажь какая-то пришла в голову. Говорю же, характер был тот еще. Махнула на меня рукой, как на нечто пропащее, и оставила в покое до того времени, как пришлось писать на меня характеристику по окончании 10 класса. Теперь этот документ хранился в моем фонде областного архива. А до того Я однажды прочитал его одной старой учительнице, и та честно созналась, что подобных оценок в характеристиках учеников за время своей долгой педагогической практики не встречала. Я же подтвердил, тут дело не в классном руководителе, а во мне. Столь трудным и несносным в общении подростком я был. Теперь, конечно, каюсь, да чего уж там. Но на заводе вдруг согласился стать комсомольцем. Не помню всю процедуру приема, она наверняка была довольно формальной. Осталось в памяти, да и фотографии на комсомольском билете тому подтверждение, что когда пришел в заводской комитет фотографироваться на удостоверение, местные активисты ахнули. Одет в красные обтягивающие джинсы, короткую синюю нейлоновую японскую куртку, вязаную кофту с большим круглым значком на груди, вырезанные из дореволюционной открытки или иконки «Лик Богородицы с младенцем», густые волосы немного ниже плеч. Глава комитета сказал, что так фотографироваться для комсомольского билета никак нельзя. Снял с себя пиджак, я его накинул, и оказался запечатленным на многие десятилетия вперед. Длинные темные вьющиеся волосы спускаются на воротник цивильного черного пиджака, полное отторжение одного другим. Но вернусь к обучению на рулевого сигнальщика. В завершении курсов с нами провели на берегу Оки, ближе к Малиновой гряде, где выстроены лодочная станция и яхт-клуб, практические занятия на многоместных шлюпках. Командой гребли, взмахивая тяжеленными веслами, выполняя необходимые нормативы, поперек реки, затем возвращались к берегу. После нескольких дней подобного обучения нас оставили в покое. И я, честно говоря, совершенно забыл о прохождении этих курсов. Вплоть до призыва, где на сборном пункте на внутренней арене стадиона «Локомотив» нас обстригли налысо, казалось, навечно разлучив с близкими и родными. Затем завели в автобусы и повезли в город Дзержинск. Вот там, в бурлящей массе свезенных со всей области парней, после прохождения голым по всяким кабинетам, осмотренные и обслушанные всевозможными врачами, я сначала узнал, что еду на Камчатку, а потом, пока ночью пытался уснуть на жестких деревянных нарах, был вдруг переведен в команду, следующую в Липецкую область. И началась моя армейская жизнь.